Непостижимый случай. Динка, ничего не понимавшая до сих пор из разговора взрослых, приникла к двери. Степан сидит, а кто-то работает за него, и кто, узнать невозможно. Но, видимо, находчивый товарищ. Объявились уже на двух заводах наши прокламации. И что интереснее всего, они вложены в бублики. В бублики? В обыкновенные бублики? Ну да, в том-то и дело. Сегодня мне передали, что в ремонтной мастерской арестованы двое рабочих с прокламациями, и в полицию доставлен один такой бублик. Динка от страха быть замеченной присела под дверью. «Полиция голову себе сломала с этим бубликом», — усмехнулся Костя. «Но кто же это? Степан верно знает. И когда он успел передать прокламации? Ведь его арестовали неожиданно», — живо заинтересовалась Марина. «А со Степаном никак нельзя наладить связь?» — спросила Катя. «Пока никак. Улик против него нет. Наоборот, этот бублик упорно доказывает его непричастность к делу распространения прокламаций. Но Степана все-таки считает нужным держать в строгой изоляции. Хуже не то», — взволнованно сказал вдруг Костя. «Хуже всего то, что этот смельчак может очень скоро попасть в руки жандармов. Меня предупредили, что завтра будет установлена специальная слежка». «Неужели нельзя что-нибудь сделать?» — встревожилась Марина. «Ну а что можно сделать? Ведь его никто не знает. Боюсь, что пропал наш бублик», — со вздохом закончил Костя и заговорил о другом. «Крачковские уехали», — между прочим, сказал он. «Это лучше?» — осторожно спросила Катя. «Вероятно, я теперь полный хозяин флигеля. На даче остался один сторож», — задумчиво ответил Костя. Но Динка уже не слушала. Добравшись до своей постели, она шарила в темноте, разыскивая платье. «Леньку ждет полиция. Он сказал, что поедет раным рано. Он пойдет к рабочим и будет куда-то класть свои бублики. Его посадят в тюрьму. Что делать?» Динка уже видела за тюремной решеткой бледное лицо Леньки. «Прощай, макака», — грустно говорил он, кивая ей головой. «Нет, нет, не прощай, Лень!» — бормотала она, словно в лихорадке, натягивая платье. «Я побегу на утес, предупрежу!» — думала Динка и, дрожа от страха, представляла себе лесную тропинку, черные в темноте деревья. Костя, поговорив еще немного, попрощался и ушел. Марина и Катя потушили свет. Динка влезла на подоконник, открыла окно. Из-за туч вышла луна и осветила сад. В ее неровном свете кусты и деревья странно меняли очертания. На Динку потянула холодной свежестью ночи. Вся дрожа, она спустила с подоконника ноги и спрыгнула в сад. «Сарынь на кичку! Сарынь на кичку! Стенька Разин, миленький, помоги!» Динка, закрыв глаза, шагнула к одному дереву, потом прибежала к другому. Мокрая трава облепила ее босые ноги. Из-за деревьев выступила мрачная темная кухня. Там не было Лины, и Динка поспешно отвела от нее глаза. Кусты у забора непонятной темной массы закрывали лазейку. Динка остановилась, огляделась. Сильно бьющимся сердцем приблизилась к кустам, протянула вперед руки, потрогала влажные ветки, отодвинула доску. Чужой, темный, страшный лес встал перед ней. Вернуться, лечь, накрыться с головой одеялом. Динка испуганно глянулась назад. «Лень, Лень, он поедет рано утром, она может проспать, надо идти». Динка с отчаянием нырнула в лазейку и, ступив на освещенную луной тропинку, бросилась бежать. Но тропинка, сбегая вниз, кружила между кустами и деревьями. Что-то черное, высокое, мохнатое стало вдруг впереди. Динка в ужасе шарахнулась назад. Страшное бородатое лицо склонилось над нею. Тяжелый огромный кулак потянулся к ее волосам –